Москва, 1998 год. Явление олигархов. В переводе с греческого слово «олигарх» означает «власть немногих имущих». В переводе на простой язык это означает стремительное и баснословное обогащение одного лица, уважаемого властью и диктующего правительству свою волю. В России олигархи появились с начала развития рыночных отношений, когда стала создаваться экономическая элита. Каким же образом человеку за короткий срок удавалось не только разбогатеть, но и сблизиться с властью? Для объяснения этого загадочного феномена потребовались годы. Богатый человек всесильный – это аксиома. Еще Карл Маркс писал, что если богач уродлив, он может купить себе красивую женщину, которая убедит его в обратном, или купить художника, который изобразит его неотразимым. Если богач глуп, он может нанять умных специалистов, которые сделают его еще богаче. Эти определения применимы к России начала 1990-х годов, когда в стране, точнее в Москве, появилась кучка внезапно разбогатевших коммерсантов, которые владели и распоряжались едва ли не половиной всего национального богатства страны. Их стали называть олигархами. Без их денег высшая власть в стране уже не могла обходиться. Имена олигархов были у всех на слуху. Это главы финансово-промышленных групп, интегрированных бизнес-компаний и ряда банков. Позднее начавшееся сращивание капитала и власти получило резко негативную оценку. Президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков не без сарказма отмечал, что у нас олигархами становились те крупные бизнесмены, кто рвался к власти, внедрял своих людей на различные государственные посты, создавал и поддерживал коррупционную практику чиновничества. Чудовищно разбогатев в результате грабительских условий приватизации, эта группа в период президентства Ельцина сращивалась с госаппаратом, заняла особое положение в стране. Принципиальное и верное определение. Только появилось оно в 2008 году, когда олигархи были удалены от власти. А в 1998 году, сообщая о встрече президента страны с 10 крупными предпринимателями, газеты, не стесняясь, писали о его встрече именно с олигархами, без кавычек. И в 1998 году мало кто задавался вопросом, как 10 предпринимателей сумели стать владельцами заводов, шахт, пароходов. Откуда у них появились такие средства на приобретение? Есть три момента, объясняющие появление этих миллиардеров. Во-первых, это были образованные и умные люди, стремившиеся к богатству и власти. Во-вторых, занимаясь профессиональным бизнесом, они знали не только законы торговли, но и законы социума, потребности приближенных к власти людей. И в-третьих, они, когда надо, поддерживали друг друга, вступали в союзы, объединения, оказывали финансовые поддержки нужным организациям и партиям. Истоки появления олигархов уходят в годы начала перестройки, когда с 1985 года разрешили некоторые формы частного предпринимательства. Комсомольские и партийные активисты, используя свои связи, организовали первые кооперативы, которые быстро начали приносить большие доходы. Как только у этих людей появился первоначальный капитал, они тотчас стали организовывать коммерческие банки. С 1993 по 1995 год в стране осуществлялась ваучерная приватизация. Каждому гражданину РФ выдавали ваучер, который он мог вложить в акции какого-либо предприятия, по которым каждый год по итогам работы предприятий предполагались выплаты дивидендов. Но так как предприятия в то время разваливались и прибыли не приносили, многие разуверились в этих акциях и начали продавать их за бесценок. Их скупали предприимчивые люди, те самые будущие олигархи, Когда ситуация в стране немного нормализовалась, предприятия стали выплачивать проценты по своим акциям. И снова деньги пошли в банки будущих олигархов. Закон бизнеса. Деньги к деньгам. С 1995 года правительство, испытывая большую нужду в средствах, обратилось за кредитами к наиболее крупным коммерческим банкам. В качестве обеспечения по кредитам банки потребовали предоставить им во внешнее управление контрольные пакеты предприятий, которые государство предполагало оставить в своей собственности и не планировало выставлять на продажу за ваучеры. Это были предприятия нефтяной отрасли, морские пароходства, гиганты черной и цветной металлургии и ряд других отраслей. Было выставлено условие. Если в течение оговоренного срока государство не расплачивалось по кредитам, то эти предприятия продавались через так называемые залоговые аукционы. Банкиры заранее определились со своими приоритетами, разделив между собой объекты собственности, выставлявшиеся на продажу. Государство не смогло вовремя расплатиться с банками, и заводы, шахты, пароходы за бесценок перешли к банкам, а значит и к их владельцам. Такая схема невольно поражала коррупцию. Олигарх, который хотел осуществить выгодную сделку, делился с правительственными чиновниками, которые помогали ему ее организовать. Так за два десятка лет родился класс миллиардеров, которые чуть не оказались у руля власти.